Глава вторая. Прист почувствовал неладное, когда вынул из духовки гуся и поставил на разделочный стол немного остыть. Берта обычно к этому времени уже являлась и молча подвигала ему свою тарелку, требуя сложить туда ее любимые части — гусиные тушки. Затем он выбирал куски для себя и лишь после этого резал ломтиками оставшееся мясо и красиво раскладывал по блюду, перемежая маринованными овощами и посыпая зеленью. Но и из этого большую часть доедали они с Бертой на ужин. Молоденькая хозяйка ела очень мало. Подождав несколько минут, временно исполняющий обязанности повара и дворецкого соглядатай снял фартук и накинул куртку, скрупулезно проверив, все ли на месте в карманах. Пока не ясно, доведется ли сюда вернуться, но всегда лучше быть готовым к самому плохому. Не будешь после жалеть о собственной недальновидности. Шагнув за порог, шпион оглянулся на румяную тушку, приготовленные овощи и накрытый полотенцем свежий хлеб. Усмехнулся и крепко прикрыл дверь. «Пусть все остается так. Если ничего не произошло, этот гусь никуда от него не денется. Зато в случае беды никто не сможет даже заподозрить, будто шпион готовился к побегу». Дверь в усыпальницу была плотно закрыта, и, едва приотворив ее, Прист убедился в правильности своих действий. Сразу за порогом лежало тело, накрытое черным траурным плащом хозяйки. «Неужели Берта ее убила и сбежала?» — мелькнула первая безумная мысль, но тут же растаяла, едва шпион рассмотрел видневшиеся из-под плаща башмаки напарницы. Слишком хорошо ему знакомые, чтобы ошибиться. Он сам время от времени пришивал к их подошвам куски плотного фетра для бесшумности. Выходит, эта графиня убила напарницу. И это не казалось бы особой бедой, если бы герцогская невеста тоже лежала рядом в обмороке. Но ее не было. Значит, девчонка оказалась хитрее, чем он думал. И скорый на расправу Кайер не будет выяснять, чем занимался в тот момент Прист. Мгновенно отправит к палачу и сам придет туда же, опробовать какую-нибудь новую игрушку, после которой узник сам будет молить богов о смерти. Следовательно, нужно бежать, и немедленно, и, стало быть, верно он сделал, присмотрев заранее незаметную лазейку на волю. Прист развернулся, закрыл дверь и, опасливо озираясь по сторонам, помчался к пустой конюшне, откуда наружу вело небольшое оконце для навоза. Как раз в пору, чтобы ускользнуть незаметно. Жалеть о прибыльной работе шпиона не думал, давно зная, что однажды придется бежать, бросив все. Потому и не держал своих ценностей ни в банке, ни в бумагах, а прятал очень далеко и надежно. Лиатия о судьбе шпионов не думала. Ей хватало волнений о своей собственной. Едва спаситель спустился со стены, жизнь графини вмиг стала похожа на охоту, причем зверем была она сама. И одновременно на байку о проделках разбойников. И жертвой тоже была Леа. Незнакомец безапелляционно отобрал у спасенной или жертвы решить, что точнее графиня пока не могла, тюк с вещами и оттягивающий ее пояс кошели с золотом и драгоценностями. Забрал отцовское оружие, шарф Берты и шляпку Лиатии и сложил все в мешок вместе с веревкой. А потом задумчиво уставился на графиню и хмуро спросил. «У тебя под платьем есть еще одежда?» «Да», — бледнее выдавила графиня. «Тогда его лучше снять. С длинными юбками здесь замучаешься, а носить тебя я не буду». Леа с тоской оглядела непроходимые заросли прошлогодних репьев и молодой крапивы, тайком потерла уже обожженную руку и обреченно вздохнула. Она теперь больше не графиня и не наследница знатного рода, а безымянная сирота. И выбирать не приходится. «Отвернись!» «Нет», — подступил ближе незнакомец. «Сама ты будешь копаться полчаса, а время сейчас дороже бриллиантов. Я помогу, и не смотри так возмущенно. Ты ведь сама приняла решение. И назад хода все равно нет». Решительно ухватил подол платья и потянул его вверх. Графиня в отчаянии стиснула зубы. Умом она понимала, как он прав, но принять эту правоту сердцем не могла. А сопротивляться или спорить не имела достаточно смелости. Спаситель же ловко снял с нее одно платье, одобрительно хмыкнул и почти мгновенно стащил юбку. Едва сдерживая слезы, Лиатия с вызовом уставилась на бородача и растерялась, рассмотрев, с каким изумлением он изучает надетый на нее мужской жилет. «Это тоже придется снять», — буркнул бородач, заметив ее взгляд, и словно ненароком пощупал рукав блузы. «Ты натянула всю одежду, какая была в доме?» «В записке было...» «Я знаю, сам писал», — умело и стремительно расстегивая на ней жилет, сообщил он. «Надеюсь, ты ее сожгла?» «И вексель тоже», — отрешенно кивнула беглянка. «А еще все документы, которые не вошли в тайник и не могла взять с собой». Говорить о том, что тайник запирала еще матушка, и она же 3 дня, роняя горькие слезы, жгла свои дневники, письма отца и записки всех предков, которые имели пристрастие к сочинительству мемуаров, Лиатия не собиралась. «Понятно», — нахмурился спаситель, заглянул во внутренние карманы жилета, но доставать ничего не стал. Туго свернул все вещи и отправил в свой почти не раздувшийся серый мешок. Взамен достал выцветший синий платок в мелкий горошек и сам накрыл им голову девушки, низко надвинув на лоб и завязав узлом под подбородком. Затем закинул мешок за спину, велел не отставать и торопливо направился вдоль стены в ту сторону, где раньше был пролом. Лиа всхлипнула и крепко стиснула губы, стараясь сдержать готовые брызнуть слезы. Хотя не могла не понимать, насколько незначительно по сравнению с остальными утратами ее последняя потеря. Длинная юбка, обязательная только для самых знатных дам. Богатым горожанкам разрешались наряды покороче, едва прикрывавшие щиколотки, а прислуге во дворцах и замках предписывалось шить платья на палец выше края ботиночек. Селянки и бедные служанки и вовсе носили короче на ладонь, и это было правильно — ведь им приходилось частенько нагибаться. И только женщинам, вынужденным путешествовать с обозами, позволялось носить мужские костюмы, но надевать к ним короткую, чуть ниже колена юбку. Юная графиня иногда тайком завидовала им всем, когда со всевозможными уловками выбиралась после прогулки из-под испачканного подола. А вот теперь ей, последней наследнице славного рода основателей и властителей Брафорта, вообще никакой юбки не досталось. Больно сжималось сердце и перехватывало непрошенными рыданиями горло от осознания того, как сурово расправилась с ней судьба. Но вовсе не сейчас, когда Лиа сама выбрала безвестность и бедность, предпочтя их участи жертвы собственного мужа и понимающим взглядом всезнающих слуг и приближенных Манреха. А много раньше, год назад, когда так страшно и непонятно погиб отец, оставив их с матерью без последней защиты и поддержки. Некоторое время, постепенно успокаиваясь, Лиа покорно брела следом за незнакомцем, раздвигая руками сорняки и ветви. И с каждым шагом все яснее понимала, как неправа была несколько минут назад, так огорчаясь из-за потери привычных юбок. Сейчас ей пришлось бы тащить длинный подол амазонки, по моде обязанной подметать позади пол, вместо того, чтобы следить, как бы не отцарапаться о сухие стебли сорняков и не обжечься о вымахавшую выше пояса злую, как стая ос, крапиву. «Скоро придем!» — мельком оглянувшись, буркнул провожатый, резко свернул вниз, в сторону медленной, но довольно широкой терсны, и пошел еще быстрее. Лиа промокнула платочком мокрое лицо и тут же рассердилась на себя за эти несвоевременные слезы. Плакать нужно было раньше, когда она еще не была уверена, что хранящие род Брафорта в духе однажды услышат ее мольбы и пошлют способ избежать проклятого союза. Лиа с детства не выносила боли и до дрожи боялась и ненавидела тех, кто способен ее причинить, особенно палачей. И хотя повзрослев, неохотно приняла неизбежность телесных наказаний, но лишь заслуженных, в ответ на боль и горе, причиненные разными негодяями, своим жертвам. и тем не менее никогда не ходила на площадь, когда там кого-нибудь пороли, и настрого запретила слугам обсуждать жуткие зрелища, справедливо считая это смакование признаком дурного вкуса и воспитания. Графиня задела рукой пышную ветку крапивы, зашипела, получив ее обжигающий дар, и потерла влажным платочком пострадавшее место, обещая себе перестать раскисать и плакать в самом начале ведущего в неизвестность пути. Наверняка на новой жизненной тропе поводов для слез у нее будет предостаточно. «Сюда!» — приподняв низко склонившуюся ветку ивы, скомандовал спаситель, и Лиа послушно шагнула на узкую полоску сырого прибрежного песка. «Стой там и не шевелись!» Девушка пожала плечами и замерла, глядя на Терсну, спокойно несущую мимо нее свои воды. Глупо спорить с единственным отважившимся прийти ей на помощь жителям герцогства, а тем более начинать проверять правильность его действий. Ведь до сих пор все, что делал незнакомец, было вполне благоразумно, и указания ей он прислал четкие и логичные. Непонятно пока, почему не велел брать с собой никаких запасных вещей и еды. Лео уже не против перекусить. Как выясняется, такие прогулки весьма полезны для аппетита. Девушка осторожно покосилась через плечо назад, туда, где минуту назад находился ее спаситель, и обмерла от ужаса. Поблизости никого не было. Лиа даже головой мотнула, отгоняя страшную догадку, казавшуюся самой верной из всех возможных и идеально подходящую случаю. Ее обманули пронырливые воры, добывшие где-то для образца письмо матери, что особого труда не составляло. Матушка до последнего переписывалась с просителями и знатными горожанами. Она поверила и своими руками отдала все — и украшения, и деньги до последней монетки, оставив на пальце лишь фамильную печатку, а на шее — родовой амулет. И теперь ей не на что купить даже кусок хлеба и какую-нибудь одежду. А в таком виде выйти на улицы города невозможно, особенно днем, да и не найдет она дороги назад. А если и найдет, то лишь до той же стены, от которой недавно ушла. От отчаяния и горя девушке хотелось взвыть во весь голос, но горло перехватил спазм, позволивший лишь горько всхлипнуть. «Тише!» — шикнула откуда-то сверху, и Лиа мгновенно перевела взгляд туда. По склонившемуся к воде стволу осторожно полз к реке ее спаситель, толкая перед собой мешок с вещами. С этого момента девушка не сводила с него взора, пытаясь понять, ради чего он туда залез и почему не мог выйти на берег вместе с ней. А бородач постепенно добрался почти до конца ветви и вдруг, перегнувшись, опустил мешок вниз. Лиа замерла, ожидая всплеска, но его почему-то не было. «Наверное, мешок не сразу ушел в воду, а поплыл», — подумалась графиня, но утверждать категорично она не стала бы. Из-за уже выпустивших листочки густых ветвей и прибрежных камышей рассмотреть ничего не удавалось, и девушка обреченно вздохнула, начиная догадываться, что следовало распрощаться со своими ценностями заранее. Тогда обида жгла бы душу не так остро. А мужчина соскользнул с ветви, повисел на вытянутых руках несколько секунд и исчез столь же бесшумно, как и ее вещи. Сердце Лиатии снова сжалось от страшного предчувствия, но она даже не пошевелилась. Крепко стиснув в пальцах измятый и сырой платочек, упрямо смотрела туда, куда упал ее загадочный спутник, и терпеливо ждала, сама не зная чего. Секунды текли неторопливо, как загустевший мед с ложечки. И, казалось, вместе с ними замерло все вокруг. Медлительная река, утомленный полуденный ветерок, и притихшие птицы. Камыши раздвинулись внезапно, выпуская что-то темное, облезлое и неприятное, и графиня невольно отшатнулась назад, почувствовав неодолимое желание бежать отсюда как можно дальше. Но не побежала. Помешало какое-то чувство, то ли врожденная гордость, то ли надежда, а, скорее всего, фамильная сдержанность, с какой все отпрыски ее рода обязаны встречать неожиданности и неприятности, и какой Лиа до сих пор в себе не находила. Темное старое дерево выплывало из камышей неспешно и неотвратимо, и графиня, наконец, догадалась, что это такое. Лодка. но и близко не такая, какие она видела до этого дня. С другой стороны холма, на котором стоит их небольшой замок Гордес, построена надежная каменная пристань. Берег Терсный там расчищен, и с набережной к пристани ведет широкая гранитная лестница. Лиа с детства обожала там гулять и кататься на лодке. Но после смерти отца не ходила на набережную ни разу. И все равно хорошо помнит, как выглядели снующие по реке крутобокие ялы, низкие плоскодонки и белокрылые яхты. Все они сияли свежей краской, стеклами иллюминаторов, полированным деревом кают и жарко начищенной медью всевозможных ручек и болтов. А это словно пролежало на берегу лет 20, и странно, что еще не развалилось от дряхлости. «Быстро сюда!» — сердитым шепотом приказал стоящий на корме бородач и изогнулся, упираясь шестом и подгоняя лодку ближе. «Ну!» Низкий борт плоскодонки оказался в паре локтей от графини, и она вполне могла бы их преодолеть, если бы кто-то подал руку. Но никого, кроме строгого незнакомца, в лодке не было, и Лиа не могла представить, как ей туда попасть без посторонней помощи. Стояла и смотрела, как двигается мимо ее надежда на спасение, не в силах решиться на отчаянный шаг и чувствуя, как от безысходности начинают дрожать губы. «Ну!» — грозно рыкнул спаситель, чуть повел шестом, и лодка послушно вильнула к берегу. Лиа нерешительно наступила ботинком на зыбкую границу суши и почувствовала, как подался под ногой мокрый песок. Отпрянула было назад, но не успела. Бородач стремительно нагнулся, схватил ее за предплечье и одним рывком втащил в лодку, бросив к своим ногам, как котенка. И тут же отпихнул подальше, перехватывая поудобнее шест. Лиа приподнялась, потирая ушибленное колено, и, едва сдерживая слезы, с горечью поздравила себя с удачным выбором. Раньше ее бил бы только собственный муж — а теперь, похоже, будут все, кому не лень. Да еще и в ботинке хлюпает. Непонятно как, но она умудрилась зачерпнуть воды. «Давай сюда башмаки!» — еле слышно приказал бородач, удерживая шестом лодку. «Да побыстрее!» Лиа села на черную доску, заменяющую здесь привычные ей скамейки с резными спинками, покорно стянула единственную обувь и сунула в протянутую ладонь незнакомца. Едва не охнула, увидав, как ловко он зашвырнул ботинки на берег, туда, где она стояла несколько секунд назад. «У меня запасных нет», — обреченно проговорила девушка, стеснительно поджимая босые ступни. «Знаю», — прошипел спаситель, в пять взмахов отогнал лодку от берега, закрепил в петлях шест и перебрался на середину развалины, держащейся на воде лишь по недоразумению. «Иди туда!» Придется немного посидеть в ящике. «В каком еще ящике?» — не поняла Лиатия. Оглянулась и не поверила своим глазам. Одна из досок, накрывавшая кормовую часть лодки, была приподнята, и под ней темнело отверстие, ведущее в крошечный, размером с собачью будку, трюм. «Тебя будут искать!» Покопавшись в снастях, незнакомец достал фляжку, открутил крышку и сделал несколько глотков. «Пить хочешь?» «Нет», — качнула головой Лиатия, понимая, как мало сейчас ее жизнь зависит от каких-либо желаний. «Я там не помещусь». «Поместишься», — уверенно заявил он. «Калачиком. Там лежит плед. Ноги прикрой, чтобы не простыть. Но сначала сними печатку и амулет. На тебе где-то маячок». И уставился ожидающе, не оставляя девушке никакого выбора. Лиа горько усмехнулась. Смешное объяснение. Но спорить снова не стала. Сняла последние родовые драгоценности и сунула ему в руку. Через 5 минут она уже лежала, подтянув колени к груди, в темном тесном ящике и с тоской поглядывала на маленькую дырку от сучка. Единственный источник света и свежего воздуха. И лишь одно обстоятельство давало слабую веру в правильность сделанного выбора. Засунутый Лиатии под голову серый мешок с ее одеждой и драгоценностями.